«Брат Черный Север, давай объединим силы, чтобы создать оборонительный периметр», — сказал Единый Ветер. «Давай», — Нин кивнул. Сердечная проекция Единого Ветра была отличной системой обнаружения и предупреждения, в то время как домена меча Инь-Ян Нина был высшим ДА защиты. В тот момент группа из 5 человек охранялась хаотичной областью намерения меча, а также бесчисленными мировыми тенями. Свист. Группа Нина направилась прямо к входу в имение ДА Лорда. Хотя они довольно долго атаковали имение, оно оставалось совершенно неповрежденным. Они вошли в имение через главные ворота. Имение было довольно большим внутри, а его внутренняя планировка была довольно сложной. Внутри находилось немало расчлененных и разрушенных големов, которые были уничтожены водой, молнией, пламенем и другими атаками, которые развязала группа Нина. Какое большое имение! Оно было построено почти как лабиринт. Группа Нина провела целый час, блуждая по нему, совместно побеждая различные формации и ограничительные заклинания. Они хорошо обыскали место. В глубине имения Дао Лорда был парящий проход, который был облицован огненно-красными камнями. Свист горячий ветер гулял над парящим проходом. Был вход в пещеру, расположенный среди множества валунов, лежащих там. Внутри этой пещеры находился Дао Лорд в черном, который сидел в позе лотоса. Его аура была невероятно древней, и он был непостижимо более сильным, чем Дао Лорд, которого только что убила группа Нина. Изображения Нина и остальных, блуждающих по имению, отражались в его глазах. «Итак, эти 5 культиваторов мирового уровня действительно вошли в мое поместье. Чтобы культиваторы мирового уровня были сопоставимы с Дао Лордами второй ступени, да их тут сразу 5, они должны были пройти поистине невероятную школу. Их хозяин может быть чрезвычайно важным членом церкви уничтожения. Хотя они и убили одного из моих слуг, я бы не стал биться с ними без особой необходимости. Но распоряжения хозяина ясны. Я должен тщательно охранять это место, и я должен убить всех посторонних, вторгающихся сюда». Да, лорд в черном медленно покачал головой. Том 28, глава 11. Мокша Дао Лорд в черном сидел в этой огненной каменной пещере. Внезапно он повернулся к левитирующему проходу. Глубоко внутри тучное мускулистое существо ползло по огненным камням. Существо размахивало огромным топором, снова и снова рубило. Просто взглянув на это мускулистое существо, можно было бы легко сказать, какая огромная сила в этом огромном топоре. Однако огромный топор едва мог разбить сияющие камни, а для того, чтобы отколоть единый кусок, требовалось несколько десятков ударов огромного топора. Бум, бум, бум. Вибрации были довольно слабыми к тому времени, когда они доходили до Дао Лорда в черном. Мокша позвал существо Дао Лорд в черном. «Иди сюда». «Да, учитель», — раздался снизу грохочущий голос. Свист. Из глубины этого левитирующего коридора вылетела полоска света, а затем приземлилась в огненной каменной пещере. Это было странное, очень мускулистое создание, чье черное тело излучало металлический свет. Ясно, что это было необычное живое существо. Существо держало в руках черный огромный топор, который был почти с него высотой. Войдя внутрь, оно почтительно опустилось на колени. «Учитель, что пожелаешь?» «Да, лорд в черном», кивнул. 5 юниоров мирового уровня вошли в священное бессмертное царство. Хотя они всего лишь на мировом уровне, можно сказать, что все они достигли уровня власти, сравнимого с уровнем Дао Лорда второй ступени. «Эти 5 уже вошли в мое имение, они двигаются в нашем направлении. Я приказываю тебе пойти и уничтожить их. Помни, несмотря ни на что, не позволяй им повредить мой призматический килоцветок». Мокша понимает, уважительно отозвалось возвышающееся существо. «Тогда иди», — приказал Дао Лорд в черном. Мускулистое существо мгновенно ушло через проход, непрерывно двигаясь вверх. Вскоре оно достигло точки входа в самый нижний слой имения. Дао Лорд в черном слегка кивнул. Его действительно не сильно заботила жизнь этого хранителя, поскольку этот хранитель смог прорваться только благодаря пилюле псевдо-самсара. Его единственная реальная работа заключалась в том, чтобы помогать Дао Лорду в черном пытать этих смертных культиваторов. Дао Лорд в черном не хотел опускаться или тратить свою энергию на мучения смертных. Он просто приказывал своим подчиненным сделать это за него. 5 абсолютно невероятных культиваторов мирового уровня. У них, скорее всего, есть хорошие шансы стать абсолютно непревзойденными Дао Лордами. Жаль. Дао Лорд в черном мягко вздохнул. «Зачем вы вообще сюда приехали?» В глубине имения Дао Лорда Цзинин и остальные пятеро все еще двигались вперед. «На этом пути, должно быть, скрыта огромная тайна», — сказал принц «Великая радость. Здесь мы уже столкнулись с 8 различными ограничительными печатями, и нам потребовалось огромное количество усилий, чтобы прорвать их. Зачем бы они оставили так много печатей, если это не особо важное место? Мы сломали довольно много печатей в имении, но противники до сих пор не объявились. Наверное, здесь и правда нет никаких дао-лордов», — засмеялся Единый Ветер. «Надеюсь, для нас все будет просто. Это было бы замечательно». «Да, хорошо бы». Они двигались по коридору, все сильнее углубляясь в различные слои поместья. Внезапно в конце пути перед ними появилась огромная каменная дверь. Эта каменная дверь была покрыта странной резьбой, которая излучала темную, греховную ауру. От одного взгляда на нее пятерым стало не по себе. По правде говоря, они все заметили, что все имение будто было наполнено аурой ненависти и греха, причем аура была особенно ярко выражена в определенных местах. Треск, треск, треск. Сердечный мир Единого Ветра и домен цели меча Нина ударились об каменную дверь. На поверхности каменной двери сразу же начали появляться золотые руны, которые потекли по ней. Руны были невероятно мощными, они не пострадали от атак. Бог сердца Единый Ветер внимательно осмотрел формацию, которая только что появилась на каменной двери. Из них пятерых бог сердца Единый Ветер обладал самым высоким уровнем мастерства в дао-формации. Он провел немало времени, глядя на каменную дверь с поднятой головой. «Делайте, как я говорю», — сказал бог сердца. «Брат Цзинин, атакуй мечом, используя максимальную силу и уничтожь руны здесь». Его проекция сердечного мира сразу же заставила часть рун вспыхнуть. «Братья Волна Огня и Небесный Огонь, атакуйте эти два места». Бог сердца Единый Ветер снова заставил руны над каменной дверью засиять, на этот раз указывая на две области рун в самой верхней и самой нижней части каменной двери. «Брат Великая Радость, все, что тебе нужно сделать, это нанести мощные удары по этой двери», — рассмеялся Единый Ветер. «Остальное оставь мне. Использовать сырую, грубую силу для нарушения формации было бы невероятно сложно. Но если вы были искусны в формациях, другое дело. Даже если вы не смогли бы преодолеть формацию самостоятельно, если бы вы смогли отметить некоторые критические области, а затем сосредоточить свои усилия на этих областях, было бы в сотни раз легче». «Внимание, атака!» — рявкнул бог сердца Единый Ветер. Свист. Нин ударил мечом. Меч атаковал, не создав никакого звука, но в тот момент, когда он ударил по божественным рунам, его мощь была полностью развязана вместе с ужасающей проникающей силой. Если бы Нин пожелал, он мог бы разделить пространство и войти в совершенно иное пространственное измерение. Руны были полностью пробиты и раздроблены ударом Нина, в результате чего формация, покрывающая каменную дверь, начала дрожать. По правде говоря, если рушилась небольшая часть формации, это не имело большого значения. Только если критическая часть формации рушилась. Хорошо. Бог сердца Единый Ветер был в восторге. Меч Нина был действительно ужасным. Раньше, поскольку они пробивали одну печать за другой в имении, они сталкивались с хорошо скрытым барьером, который даже принц Великая Радость не смог сломать. В конце концов, Нин использовал свой меч, чтобы пронзить критическую часть формации. Все они были ошеломлены тем, насколько ужасно сильным был меч Нина. С точки зрения сырой, подавляющей силы атаки принц Великая Радость был самым сильным из 5. С точки зрения агрессии, меч Нина был самым смертностным. Атака. Одновременно атаковали небесный огонь яркого берега и волна огня, причем первый использовал огонь, а второй – воду. Эти две энергии были диаметрально противоположными, и они были равны по силе. В результате, когда они объединили свои силы, это привело к высвобождению абсолютно взрывоопасной энергии. В последние годы небесный огонь действительно стал намного сильнее, возможно, потому, что 12 свитков сутры вечности действительно были невероятной техникой. К настоящему времени небесный огонь был столь же силен, как и волна огня, который был самым слабым членом элиты из 4 человек 12 дворцов. Ломать. Принц Великая Радость ударил своими огромными золотыми ладонями по обеим сторонам закрытой каменной двери. Грохот. Загерметизированный барьер был скручен, он больше не мог выдерживать нарастающую силу, примененную к нему. С грохотом закрытая каменная дверь начала открываться, когда барьер развалился. Каменная дверь с двух сторон была разгромлена ладонями. За ней показался пустой зал. «Итак, мы дошли до конца коридора», — Нин и остальные были ошеломлены. Они столкнулись с множеством препятствий на пути и были уверены, что за каменной дверью еще один коридор. Кто бы мог подумать, что там окажется зал. Нин и остальные четверо двигались с осторожностью, в окружении сердечной проекции домена цели меча. Они миновали каменную дверь и вошли в зал. Пустой зал был размером примерно в 30 тысяч метров. В зале сидела мускулистая фигура. Существо было целиком окрашено в малиновый, и даже его глаза пылали огнем. Оно было совсем не похоже на обычное живое существо. Голем. Великая радость нахмурился. Какой сильный голем, нахмурился единый ветер. Дао-лорд, которого мы убили, был всего лишь дао-лордом первой ступени. Откуда здесь такой сильный голем? Сердце Нина ушло в пятки. Они все могли сказать, что это было не что иное, как могущественный голем, но он отличался от тех более слабых големов, которых они видели в священном бессмертном царстве. Эти големы были максимум на уровне старейшего бога, но этот был на уровне дао-лорда. Его аура была настолько весомой и плотной, что даже обычный дао-лорд не мог соответствовать ему. Вжух, на другом конце дворца была еще одна каменная дверь. Эта плотно запечатанная каменная дверь была покрыта слоем мощной зеленой энергии, излучавшей ненависть. Лица с ненавистным выражением постоянно появлялись на ее поверхности. Непостижимое количество плотной элементарной энергии собиралось из окрестных районов, затем направлялось в каменную дверь и проходило сквозь нее. Здесь собраны ненависть и злоба. Что же за этой каменной дверью? Нин понял, что они очень близки к раскрытию некоторых секретов священного бессмертного царства. Пятеро обменялись взглядами, их сердца ушли в пятки. Все они знали, что их, скорее всего, ждет сейчас самая смертельная схватка в этой альтернативной вселенной и что они могут умереть здесь. Мы пришли в священный регион по приказу нашего господина. Мы хотим попросить вас помочь нам улететь от священного бессмертного царства, сказал единый ветер. Если мы можем быть чем-то полезны, просто скажите нам. Огромный голем, сидящий в позе лотоса, медленно поднял голову и пристально посмотрел на группу Нина. Его губы расплылись в дикой улыбке. Он поднялся на ноги, затем вытянул левую руку. Мгновенно в ней появился огромный черный щит. Затем он вытянул правую руку. В ней появился огромный черный топор. Со щитом в одной руке и с топором в другой его аура вырвалась наружу, пронеслась по всему дворцу и отозвалась в нем громовым эхом. «Я хочу», — произнес голем громовым голосом, — «вашей смерти». Бум! Голем превратился в полосу света, которая атаковала группу Нина. Том 28, глава 12. На волоске от смерти зал был размером в 30 тысяч метров, поэтому он был полностью заполнен доменом меча Инь-Ян. Потоки электрического и водного света превратились в огромные мечи, которые яростно ломали все вокруг себя. На огромного голема обрушились бесконечные атаки, но он просто взревел от ярости и бросился к группе Нина. Домен меча Инь-Ян никак не мог ему помешать. Вжух, бог сердца единый ветер поднялся высоко вверх, его красная одежда развивалась в воздухе. Казалось, он превратился в божественную пламенную птицу. Возле него начало появляться все больше и больше пламенных птиц, а также появилось огромное количество пылающей лавы. Сфокусироваться. Единый ветер мгновенно проявил в общей сложности 18 рук, и каждая его рука представляла собой клюв пылающей птицы, когда все они полетели к голему. Убить. Атака. Небесный огонь яркого берега и бог воды волна огня объединили свои силы. Они уже давно привыкли комбинировать свои атаки друг с другом. Они отправили к голему переплетенные волны воды и огня. Что касается Нина, он сначала использовал 3 головы, 6 рук, а затем извлек 6 своих божественных мечей. Принц Великая Радость также проявил 6 рук, это было редким зрелищем. У них двоих были самые сильные атаки и они атаковали последними. Аар! Огромный голем яростно взревел, когда он совершил горизонтальный удар своим огромным черным топором. Этот удар, казалось, оторвал небеса от самой земли. Нин и остальные мгновенно почувствовали, как их сердца похолодели. Бог сердца единый ветер использовал свою проекцию сердечного мира, чтобы проявить 18 пылающих жар птиц, но все они были разбиты на части одним ударом. «Осторожно!» – яростно закричал небесный огонь яркого берега. Он тоже был отброшен ударом. Свист! Тело бога воды волны огня было расщеплено в районе талии. Кровь летела во все стороны, в его глазах были шок и ярость. Затем все его тело превратилось в поток воды, пытающийся бежать. Бум! Бум! Бум! 6 огромных золотых ладоней принца Великой Радости начали спускаться с небес, совершая удары по острию огромного топора и не давая ему продолжать атаки. Благодаря ему небесный огонь и волна огня были спасены. Брат Черный Север. Принца вырвало кровью, когда его отбросило назад, но ему все же удалось отправить мысленное сообщение Нину. 6 беззвучных полос света меча. Когда принц Великая Радость был придавлен огромным топором, 6 полос света меча проскользнули мимо него и ударили прямо по пальцам правой руки голема. Нин прекрасно знал, что это голем, который был таким же жестким и упругим, как магическое сокровище. Уничтожить этого голема, даже Даолорд 4 ступени не смог бы этого сделать, не говоря уже о Нине. Позиция Нина капля крови, правда, имела проникающую силу, но она не смогла бы пробить тело голема даже на дюйм. Таким образом, у Нина была только одна цель – повредить суставы пальцев правой руки голема, а затем отнять у него огромный топор. Нин смог довольно быстро понять, что у этого голема был очень высокий уровень мастерства в работе с топором. Если бы Нин смог разоружить его и забрать его огромный топор, голем мгновенно потерял бы большую часть своей силы. Это было похоже на то, как если бы сам Нин потерял свои 6 вечных мечей. Он тогда смог бы развить только 10-20% своей истинной силы. Раздались хруст и ляск. 6 полос света меча одновременно ударили в разные суставы пальцев правой руки голема. Ужасающая проникающая сила позиции капля крови заставила пальцы правой руки голема невольно слегка разжаться. Хватка ослабла. Нин был в восторге. Он собирался двигаться вперед и захватить огромный топор. «Осторожно, Черный Север!» — раздался в голове Нина голос единого ветра. Лицо Нина побледнело, потому что огромный щит со всего размаху ударил его по голове. Голем холодно улыбнулся, когда он использовал свой огромный щит против Нина. Его величайшее мастерство заключалось в искусстве использования щитов. Он был создан для того, чтобы служить опекуном своего хозяина в опасных ситуациях, и чтобы помочь хозяину выиграть время. Единственная причина, по которой он был достаточно опытным и в искусстве топора, была в том, что он работал шахтером долгие годы. Тем не менее, его коньком все же был щит. Грохот. Когда щит рухнул, казалось, сами небеса упали на Нина. Даже звезда хаоса, скорее всего, была бы превращена в пыль ударом от этого щита. По мере приближения щита к Нину, перед ним стали появляться слои разноцветного пространства, создаваемые ужасающим давлением. Нину не удалось отнять огромный топор. Все, что он мог сделать, это как можно лучше использовать свои искусства меча. Бум! Щит ударился прямо об 6 мечей Нина. Несмотря на то, что Нин умел использовать свои длинные мечи для защиты, это значило очень мало, когда имелось такое огромное несоответствие в силе. Щит прошел через 6 рук Нина и врезался в его тело. В глазах Нина потемнело, когда он с грохотом был отброшен назад. Он почти мгновенно врезался в стены зала, его вырвало кровью. Лица принца Великой Радости, бога сердца единого ветра, небесного огня яркого берега и бога воды волны огня побледнели, когда они увидели это. Все они были полностью обескуражены. Атака этого щита — это было гораздо мощнее, чем удар огромного топора. «Ты на самом деле заставил меня потерять контроль над моим топором. Какое грозное искусство меча! Я сделаю твою смерть более чистой!» Голем бросился вперед, зал содрогался от каждого его шага. В его руках все еще были топор и щит, когда он набросился на Нина. Ясно, что тот факт, что Нин заставил его временно потерять хватку над его огромным топором, порядком разозлил его. Принц Великой Радости другие почувствовали, как их сердца холодеют при виде этого. Огромный топор их больше не волновал. Их пугал щит. Сознание Нина все еще было нечетким. Постепенно сознание полностью возвратилось к нему. На какой-то короткий момент он полностью отключился. К счастью, у него был костюм вечной брони, защищающий его, и он уже полностью освоил технику «Золотой идол». Вот почему он смог выдержать этот страшный удар. Если бы он обладал чуть более низкими защитными божественными способностями, такими как те, которые делали тело сравнимым с жесткостью обычного оружия Дао, он, вероятно, погиб бы от этого удара. К счастью, тело Нина было таким же жестким, как оружие Дао высшего класса. Уничтожить его было не так-то просто. «Уклоняйся, брат Черный Север!» Принц Великая Радость еще раз ударил голема своими 6 золотыми ладонями, и голем еще раз ударил своим щитом, заставив эту огромную силу снова опуститься на культиваторов. Бум! 6 золотых ладоней столкнулись с огромным щитом. По правде говоря, Искусство ладоней принца Великой Радости были на самом деле очень похожими по своим функциям и эффекту на щит голема. Фактически, техника принца Великой Радости обладала более глубоким пониманием Дао. Проблема заключалась в том, что голем был просто слишком мощным. Принц Великая Радость квалифицировался как обладающий физической силой Дао Лорда первой ступени, а у этого голема была сила Верховного Дао Лорда третьей ступени. Несмотря на то, что его техника была довольно слабой, возможно, сравнимой с техникой Верховного Всемирного Бога, она все равно могла полностью доминировать над техникой принца. Для голема достичь уровня мастерства в использовании щита уровня Верховного Мирового Бога, на самом деле было совершенно невероятно. В конце концов, големы по своей природе намного хуже истинных культиваторов с точки зрения понимания Дао. Взрыв. Золотой свет шел из каждой части тела принца Велика Радость. Казалось, будто он сделан из золота, и все же его вырвало золотой жидкостью, когда его отбросило назад. Тем не менее, его перехват дал Нину время, необходимое для полного восстановления сознания. «Умри!» Голем снова ударил своим огромным топором. На этот раз он бил в сторону небесного огня яркого берега и бога воды волны огня. «Убить его!» Нин снова опомнился, глаза его стали холодными. Свист. В зале неожиданно появилась небольшая рябь. Волна была очень деликатной, и даже домен меча Инь-Ян Нина не смог обнаружить ее. Однако, как только рябь двинулась к голему, голем был шокирован. Свист. Внезапно появилась злобная, коварная полоса меча, избегающая как топора, так и щита. Она ударила прямо в голову голема. Грохот. Голем был сбит с ног. Когда он был отброшен назад, эта коварная полоса света меча снова появилась. На этот раз она начала крутиться, так как она быстро захватила голема в кольцах света меча, полностью им завладев. «Входите сюда!» Внезапно появилась фигура, окутанная черным туманом. Она заставила голема исчезнуть одним движением руки. Фигура взглянула на Нина. «По приказу учителя вам разрешено однажды воспользоваться моей помощью. Теперь, когда я справился с этим големом, я выполнил свое обещание. Угу!» Нин все еще лежал в зале. Он кивнул. Эта фигура, закутанная в черный туман, была одним из четырех големов, которых император Зеркальный Снег приготовил для своих личных учеников. Голем, известный как Убийца. Свист. Убийца мгновенно исчез, возвратившись в мир картины Зеркального Снега. В этом мире Убийца, император в золотом, рыбак и фехтовальщик сидели вместе, глядя на голема с топором и щитом в руках. «Ты действительно двигался довольно быстро», — засмеялся император в золотом. «Этот парень не так уж плох. Его можно считать физически сильным, сравнимым с Верховным Дао Лордом третьей ступени», — холодно сказал Убийца. «Тем не менее, его методы защиты щитом слабы, а его способности в искусстве топора еще слабее. Тем не менее, его вряд ли можно считать слабым Дао Лордом третьей ступени. Я был идеальным противником для него во всех отношениях. Это была легкая победа. Эти четверо были сопоставимы с верховными Дао Лордами третьей ступени. С точки зрения скорости и силы они фактически достигли порога Дао Лордов четвертой ступени, и все они имели чрезвычайно глубокие искусства меча. Хотя Нин и победил их, это случилось потому, что император Зеркальный Снег приказал им использовать определенный уровень искусства меча. Но, разумеется, их навыки в искусстве меча уступали истинным Дао Лордам третьей ступени. Но они себя в среднем позиционировали, как верховных Дао Лордов третьей ступени. Сила, скорость, постижение — они превосходили этого нового голема во всех отношениях. В зале Нин продолжал сидеть на земле. Бог воды волна огня медленно восстанавливал свое истинное тело из потоков воды. Небесный огонь яркого берега обернулся посмотреть на Нина. Единый ветер облегченно вздохнул. Что же касается принца Великой Радости, он засмеялся. «Конец был близок», — засмеялся Единый Ветер. «Брат Черный Север, я обязан тебе жизнью», — сказал принц Великая Радость. Нин тоже вздохнул с облегчением. Этот голем оказал на них огромное давление. В конце концов, они по-прежнему были всего лишь группой из пяти культиваторов мирового уровня. Когда они столкнулись с големом, который был сопоставим с Дао Лордом третьей ступени, они были полностью подавлены. Еще немного и они, вероятно, потеряли бы свою жизнь. Том 28, глава 13. Дао Лорд в черном, спасибо, Черный Север. Небесный огонь яркого берега и бог воды волна огня с благодарностью посмотрели на Цзинина. Сейчас, если бы Нин чуть помедлил, они бы погибли. Из них пятерых они были, несомненно, самыми слабыми. «Брат Черный Север, я видел темную фигуру, которая схватила голема. Потом она что-то сказала тебе о том, что поможет тебе лишь однажды. Принц Великая Радость отчаянно спросил. Мы избавились от голема, но он, вероятно, был уровня Дао-Лорда третьей ступени. Его хозяин не может быть тем Дао-Лордом, которого мы убили до этого. Очень вероятно, что в имении находится второй Дао-Лорд. Если мы не смогли разобраться даже с его големом, мы, вероятно, будем в опасности, как только Дао-Лорд атакует. Остальные тоже это понимали. Они избавились от голема и сумели остаться в живых, выкупив себе немного времени, но они все еще были в опасности. Тем не менее, ничего нельзя было поделать. Если бы здесь действительно был еще более мощный Дао-Лорд, они ничего не смогли бы сделать, кроме как предстать перед ним. В конце концов, это было имение Дао-Лорда. Они находились на вражеской территории. «Да, он только раз может помочь», — кивнул Нин. «Мой учитель однажды сказал, что я не могу полагаться на него при любой опасности, с которой столкнусь, поэтому он поможет мне только раз». Великая Радость, Единый Ветер и остальные кивнули. Они поняли, о чем идет речь. Нин не сказал, что у него было еще три голема. Лучше всего было оставить еще несколько козырей в рукаве. Небесный огонь, ты имперец. У тебя нет собственных козырей. Если бы Черный Север хоть секунду бы потянул, ты бы погиб. Великая Радость взглянул на Небесного огня. Пятеро полностью отсекли этот местный регион пространства времени от остальной части имения, а проекция сердечного мира Единого Ветра продолжала исследование. Небожественная интуиция, ни сердечная сила не могли шпионить за ними. Небесный огонь неловко рассмеялся. Что с того, что я, имперец Яркого берега? Вскоре после того, как я присоединился к королевству, гегемон отправил меня сюда, в священный регион. Поскольку весь смысл этого приключения для меня – учиться и расти, он, естественно, отказался дать мне какие-либо защитные сокровища. Когда у тебя слишком много козырей, такое путешествие больше не будет приключением, оно будет экскурсией. Так что у меня действительно нет козырей. Нин и другие были действительно удивлены, услышав это. Таким культиваторам, как они, было очень сложно приобрести мощные козыри, которые они могли использовать. Сам Нин стал личным учеником императора Зеркального Снега, прежде чем узнал, что у него будет четыре голема, которые смогут ему помочь. Скорее всего, другие ученики императора Зеркального Снега тоже не открывали своих карт. Чем мощнее был голем, тем более ценным он был. Голем, который был сопоставим с Дао-Лордом, был совершенно бесценным сокровищем. Даже Дворец Меча смог приобрести только несколько таких големов за бесчисленные циклы хаоса. Дао-Лорд Все Боги был невероятно искусным умельцем, но даже он не смог создать ни одного голема за всю свою жизнь, которого он даже не подумал бы продать. В конце концов, просто невозможно было создать другого голема такой огромной силы и непоколебимой верности. У императора Зеркального Снега тоже был только один голем такой силы. В конце концов, он обменял его на 40 големов, которые были сопоставимы с верховными Дао-Лордами третьей ступени. Он оставил их своим личным ученикам. Таким образом, было очень трудно приобрести действительно могущественных големов. Более слабые големы, которые были сопоставимы с Дао-Лордами первой или второй ступени, были гораздо более распространенными. У каждого из 12 облачных миров Дао-Лорда в 12 дворцах было огромное количество этих големов. Нин и другие полагали, что в их группе есть человек, у которого должен был быть по-настоящему нереально мощный козырь – небесный огонь Яркого берега. В конце концов, его сторонником был всемогущий гегемон, человек, которого действительно можно было бы назвать стоящим на абсолютной вершине бесконечных территорий. Даже случайные козыри, выданные всемогущим гегемоном, были бы ужасно мощными. Увы, ответ небесного огня разочаровал всех четверых. Ух, трудно же нам придется. Этот голем со щитом был примерно сравним с Дао-Лордом третьей ступени. Эти големы стоят очень дорого. Его хозяин вполне может оказаться верховным Дао-Лордом. Принц Великая Радость был очень обеспокоен. Нин отправил клона божественной силы в мир имения картины Зеркального Снега. Господа, Нин посмотрел на убийцу, рыбака, императора в золотом и фехтовальщика. Не могли бы вы помочь мне привязать этого голема? Нин взглянул на захваченного голема со щитом. Хотя он был намного слабее, чем големы, оставленные императором Зеркальным Снегом, он все же обладал силой Дао-Лорда третьей ступени. Он был способен доминировать над группой Нина и даже убить их всех за короткий промежуток времени. Но Нин показал фокус, выпустив еще более ужасающего голема-убийцу. Даже если бы мы помогли тебе привязать его, ты не смог бы его привязать. Император в золотом покачал головой. Все, что мы можем сделать с ним, это держать его в ловушке здесь, и следить за тем, чтобы он не дал нам отпор. В конце концов, он по-прежнему необыкновенный голем, а твоя бессмертная энергия остается на мировом уровне. Если ты захочешь насильно отправить свою энергию в тело голема и уничтожить печать его хозяина, ты не сможешь этого сделать. Нин кивнул. Он просто надеялся, что у четырех големов могут быть специальные приемы. Мощный голем, сопоставимый с Дао-лордом третьей ступени, был прямо перед ним, беспомощный и связанный, но у Нина не было возможности привязать его. Жаль, что его энергия тумана лазурного цветка не могла покинуть его тело. В противном случае он мог бы использовать ее, чтобы привязать голема. «У меня есть к тебе вопрос». Нин перевел взгляд на голема. «Хаэм», — холодно фыркнул голем. «Прекрати борьбу, щенок, вы умрете, все пятеро. Ты даже не представляешь, кого вы только что разозлили. О, и кого же мы только что разозлили?» Нин ухмыльнулся. «Хаэм», — издал смешок голем. Он охватил область вокруг своим взглядом, его глаза пылали огнем. «Есть некоторые вещи, о которых я не могу говорить, хотя ваши големы немного сильнее меня, они не намного сильнее. Даже если бы все они помогли вам, у вас все равно не было бы шансов выжить в этой встрече. Вы даже сопротивляться не сможете». Нин холодно засмеялся. «О, так ты говорила, да, о лорде, который стоит за тобой. Скоро узнаешь». Огромный голем замолчал, не проронив больше ни слова. Были секреты, которые он даже не осмеливался озвучить. Он давно получил строгие указания, а как любой голем, он никогда не нарушал приказы, которые ему давали. Нин начал волноваться еще больше. Судя по поведению голема, казалось, что он чувствовал абсолютную уверенность в исходе этой битвы. Почему? Что давало ему такую уверенность? Неужели они, пятеро, действительно погибнут здесь? Нин не боялся, поскольку у него был клон во внешнем мире, который позволил бы ему восстановить свое тело. Хотя он потерял бы 6 единиц вечного оружия, 4 могущественных големов и 7 полос воды Дао и молнии Дао вместе со своим телом, он все равно остался бы жив. Цена, которую он заплатил бы за то, чтобы быть убитым, была огромной, но возможность выжить давала много возможностей. Только Нин понятия не имел о том, были ли клоны у Великой Радости, Единого Ветра, Небесного Огня, Яркого Берега и Волны Огня во внешнем мире. Были некоторые секреты, о которых не принято было спрашивать или разглашать другим в зале. Хотя пятеро знали, что ситуация была опасной, но у них не было выхода. Им пришлось ее принять. «Ломаем». Пятеро снова объединили свои силы, чтобы открыть каменные двери с другой стороны зала. Грохот, каменные двери начали медленно раскачиваться. Это Нин и остальные сделали глубокий вдох. Аура ненависти и возмущения здесь, должно быть, была в 1000 раз сильнее, чем аура, находившаяся в воздухе над огромной тюрьмой. Ненависть была настолько сильной, что она сконцентрировалась в глубокий зеленый бассейн, который свернулся в течение более сотни потоков ненависти. Они окружали огромный красивый цветок. У этого цветка было много черных листьев. Нин насчитал ровно 1000 этих черных листьев. Они были наложены друг на друга странным, зловещим, но красивым способом. На кончиках листьев были трогательные лепестки. Цветочные лепестки были разноцветными и источали ауру опьяняющего аромата. Они были по-настоящему ослепительной красоты, и от них шел слабый поток радужного света. Неужели эта ненависть питает такой цветок? Нин и другие почувствовали, как их сердца задрожали, когда они увидели это зрелище. Глубокие зеленые потоки ненависти, сосредоточенные вокруг этого бассейна, сгущались в жижу, которая затем разветвлялась в 100 ручьев. Они действительно использовались для питания цветка и делали это очень кропотливо. Призматический килолистовый цветок, мягко пробормотал единый ветер. Разве эти цветы невозможно вырастить? Я думал, что они могут расти только естественным образом, в определенных условиях. Принц Великая Радость тоже был шокирован. Нин и другие слышали о впечатляюще знаменитых призматических килолистовых цветах, которые были известны во всех бесконечных территориях. Они были одними из нескольких ценных ингредиентов, необходимых для трансформации некоторых действительно мощных магических сокровищ, и они были невероятно ценны. Один цветок стоил примерно 1 000 000 кубов нектара хаоса. Однако, основываясь на том, что знали Нин и другие, эти цветы могли расти только в естественных условиях. Но теперь оказалось, что есть большая сила, которая способна сама их выращивать. Да, это призматический килолистовый цветок, раздался внезапно голос. Нина и другие одновременно обернулись. Они увидели, как в небе медленно проявилась полоса темного света, открывшая бесплотную фигуру, которая постепенно начала воплощаться в Дао Лорда в черном. Дао Лорд в черном приземлился, отстраненно глядя на призматический килолистовый цветок. Затем он повернулся и обвел пятерых своим взглядом. Вы, пятеро, можете сравниться с Дао Лордами второй ступени, несмотря на то, что вы просто на уровне мировых богов. Полагаю, у вас у всех невероятная школа. Даже мой учитель не захотел бы оскорбить человека, который, несомненно, стоит за вами. Нина и остальные почувствовали, как их сердца похолодели. Чем более небрежно говорил этот Дао Лорд, тем сильнее они нервничали. Только тот, кто обладал бы подавляющим преимуществом в силе, действовал бы так небрежно. Если это так, то почему бы тебе не отпустить нас, старейший? Мы можем немедленно дать клятву никогда и никому не разглашать информацию о священном бессмертном царстве, сказал Единый Ветер. Разве вы не заметили, с тех пор, как вы пришли в священное бессмертное царство, все ваши связи с внешним миром были полностью отрезаны? Да, Лорд в черном с любопытством посмотрел на них. Причина, по которой мы создали формацию, которая отделяет это царство от остальной вселенной, в том, чтобы помешать утечке информации из него. А теперь, когда вы увидели призматический килолистовый цветок, разве вы не поняли, кого вы только что оскорбили? Нин и другие растерянно моргали. Они действительно понятия не имели, потому что они были из другой вселенной. Учитывая, насколько вы чудовищно талантливы, ваша секта должна быть невероятно мощной. Я предполагаю, что ваша секта рассказала вам о самых влиятельных членах церкви уничтожения. Да, Лорд в черном был озадачен. Единственный человек во всей вселенной, который может выращивать эти призматические килолистовые цветы, мой господин, император Тришолк. Разве вы ничего о нем не знаете? Том 28, глава 14. Два варианта на выбор. Цзинин и другие обменялись взглядами, их сердца дрожали. Император Тришолк, они никогда раньше не слышали об императоре Тришолке, но даже дурак понял бы, что это вечный император. Предположительно, он был учителем этого Дао Лорда в черном, и он был единственным человеком во всей этой альтернативной вселенной, которая могла выращивать призматические килолистовые цветы. Ясно, что он был не просто вечным императором, он был непревзойденным. Мы, пятеро, просто путешествовали по священному региону. Как, черт возьми, мы умудрились попасть в немилость вечного императора? Когда Дао Лорд в черном увидел, как лица Нина и других побледнели, он рассмеялся. Кажется, вы теперь понимаете, что с того, что он вечный император. Мой учитель убивает вечных императоров одной левой, холодно сказал принц Великая Радость. Тебе лучше отпустить нас. В противном случае, учитывая способности моего хозяина, он определенно сможет узнать, кто нас убил, даже если для него это будет хлопотным делом. И тогда не только ты сам будешь обречен. Сам император Тришолк пострадает от гнева учителя. Только не нужно мне угрожать, улыбнулся Дао Лорд в черном. Вы, пятеро, находитесь на мировом уровне, но достаточно талантливы, чтобы соответствовать Дао Лордам второй ступени. Даже мой учитель не имеет пяти таких талантливых учеников. Я считаю весьма вероятным, что один из 16 звездных королей церкви уничтожения стоит за вами пятерыми. Я прав? Нин и другие были ошеломлены. Они немного знали о церкви уничтожения. Самый возвышенный член церкви уничтожения был, без сомнения, легендарным лидером. Это был человек, который объединил всю эту альтернативную вселенную, и он был невероятно сильным, практически всемогущим. Скорее всего, даже всемогущий гегемон не будет ему ровней. Вторую пальму лидерства делили между собой 16 звездных королей. Ниже звездных королей были могущественные паладины. Секта 9 божественных звезд, с которой группа Нина впервые столкнулась при входе в эту альтернативную вселенную, имела только одного паладина в своей организации. Вообще говоря, обычные верховные Дао Лорды не удостаивались звания паладин. Только захватывающие дух Дао Лорды и вечные императоры были квалифицированы, чтобы называться паладинами. Как я уже говорил, даже мой учитель не хотел бы оскорбить человека, который стоит за вами пятерыми. Но это была ваша собственная ошибка, что вы вступили в священное бессмертное царство. Уже не имеет значения, насколько силен тот, кто стоит за вашими спинами, засмеялся Дао Лорд в черном. Странно, что ваша школа и учитель не смогли вас отследить, как только вы вошли в мое поместье. Я отправил своих подчиненных на уничтожение пространственно-временных массивов передачи, связывающих смертное царство со священным бессмертным царством. А Нин и другие были ошеломлены. С этого дня смертное царство больше не связано с нашим миром, вздохнул Дао Лорд в черном. Из-за вас пятерых я должен был пожертвовать большим континентом. Я должен был убедиться, что ваша школа не сможет проследить за вами до этого места и напасть на меня здесь. Я решил немедленно удалить все следы вашего пребывания. Если пространство-временный массив между смертным царством и священным бессмертным царством был разрушен, то даже если бы верховная сила сумела отследить группу Нина в смертном царстве, она не смогла бы узнать, где находится священное бессмертное царство. Во внешнем мире существует только один человек, который знает это священное бессмертное царство, мой учитель. Да, лорд холодно улыбнулся. Что касается меня, я постоянно здесь. Без разрешения учителя даже мне никогда не разрешат уйти. Что касается формации, которая окружает это царство, мой учитель создал ее лично. Это гарантирует полную изоляцию от остального мира. Даже если у вас есть клоны снаружи, вы не сможете понять, где находится это царство. Таким образом, никто не знает, что вы здесь, и никто не сможет вас найти. Будете пытаться бороться? Хмм. Мой учитель лично создал эту формацию, и я единственный человек, который может полностью управлять ее силой. Даже Верховный Дао Лорд, случайно здесь оказавшийся, не будет для меня ровней. Дао Лорд в черном обвел их пятерых взглядом. Однако я решил дать вам шанс выжить. Шанс выжить? Нин и остальные смотрела на Дао Лорда в черном. Они давно догадались, что у Дао Лорда были скрытые планы, поэтому он так долго говорил с ними. Если бы он действительно хотел их убить, он бы давно это сделал. Зачем ему нужно было сначала позволить им увидеть призматический килолистовый цветок, убедиться, что они почувствовали отчаяние, зная, что они оскорбили императора Трешелка? Если бы они действительно были гениями, принадлежавшими этой вселенной, они, вероятно, почувствовали бы отчаяние, только услышав имя императора Трешелка. Император Трешелк был настоящим демоном, который совершил огромные грехи, и именно его идея заключалась в том, чтобы использовать огромное количество ненависти для питания призматических килолистовых цветов. Представьте себе, насколько он был искусен в грехе и как он был погружен в ненависть, чтобы смочь так эффективно манипулировать ими. Как человек, совершивший множество грехов, он оскорбил многих крупных фигур за свою жизнь, и все же он был до сих пор жив. Хотя он был всего лишь паладином церкви уничтожения, он действительно умел выживать. Но настоящие знания императора Трешелка заключались в пытках. Он мог мучить даже Дао Лордов, доводя их до самоубийства или заставляя подчиниться ему. Все его ученики тоже не брезговали пытками. Да, шанс выжить. Вы можете поклясться жизненной клятвой, что будете всегда служить мне и повиноваться моим приказам. Как своих рабов, я пощажу вас. Да, лорд в черном сверлил глазами группу Нина, его глаза сверкали. Эти пятеро были чудовищно талантливыми культиваторами, которые могли стать Дао Лордами в любой момент, как только пожелают. Когда они станут Дао Лордами, потенциал будет безграничен. Вполне возможно, что все пятеро станут более могущественными, чем сам Дао Лорд в черном. И, если бы он заставил их работать на него, когда они станут Дао Лордами, они определенно будут намного эффективнее, чем голем со щитом. Его хозяин дал ему строгие указания, но это делалось для предотвращения утечки информации. Если эти пятеро поклянутся стать его рабами, то, естественно, ничего такого не случится. Было бы отлично, если бы эти дополнительные подчиненные помогли бы ему здесь. Он смог бы быстрее выполнить задачу, и ему не пришлось бы здесь задержаться. Стать рабами? Лица всех пятерых вытянулись. Невозможно, сердито взревел единый ветер. Нет ничего невозможного, засмеялся Дао Лорд в черном. Перед лицом смерти все становится возможным. Измени свои условия, проворчал единый ветер. Мы умрем, но не станем твоими рабами. Мы можем выполнять твои поручения, можем поклясться не разглашать информацию об этом месте во внешнем мире, но мы никогда не станем твоими рабами. Улыбка сползла с лица Дао Лорда в черном, ее заменила ледяная холодность. У вас есть только один выбор: стать рабами и жить дальше или умереть. Дай нам подумать. Единый ветер стиснул зубы. Дао Лорд в черном холодно смотрел на них, пятерых. Давайте быстрее. Когда он заговорил, В воздухе рядом с ним появился злобный змей. Гигантский змей обвился вокруг Дао Лорда в черном, холодно осмотрев группу Нина своими пустыми глазами рептилии. Нин и другие задрожали, увидев его. Они знали, что он, возможно, уничтожит их одним ударом. Что нам делать? Единый ветер, Нин, великая радость, небесный огонь и волна огня обменялись взглядами. Сила этой формации поистине невероятна. Он говорил правду. Здесь, в священном бессмертном царстве, даже верховные Дао-лорды не смогли бы разрушить ее. Принц Великая Радость обратился мысленно. Что нам делать? У меня есть несколько козырей, но они едва могли бы помочь справиться с Дао-лордами третьей ступени. Их даже не хватило бы, чтобы справиться с этим големом со щитом, с которым мы только что сражались, не говоря уже об этом Дао-лорде. Верно. Выражение лица волны огня было мрачным. Что касается небесного огня, он не сказал ни слова. У него действительно не было никаких козырей. Дао-лорд в черном неторопливо присел рядом с призматическим килолистовым цветком, с огромным черным змеем, обвивавшим его. Он тихо сказал: «Расскажите мне о своем выборе. Вы выбираете жизнь или смерть?» «Жизнь», — раздался внезапно голос. Дао-лорд в черном усмехнулся, взглянув на говорящего. Что касается Нина, то он и трое других тоже с изумлением посмотрели на говорящего. Это был единый ветер. Бог сердца единый ветер только что раздавил в руках необычный кулон из нефрита, из-за чего произошла вспышка ужасающей силы. Вжух! Она была бесформенная и бесцветная. Нин и другие не могли ее увидеть или почувствовать. Все, что они могли почувствовать, — появление чего-то страшного, омывающего их, как волна. Улыбка Дао-лорда в черном застыла, и в его глазах появился ужас. Он открыл рот, будто собирался что-то сказать, но затем все признаки жизни ушли из его тела. Осталось только его сидящее тело, и в нем больше не было никаких следов жизни. Что же касается ужасающего змея, созданного силой формаций, он полностью рассеялся. Он умер. Нин и остальные трое ошеломленно смотрели на единого ветра. Уф. Именно так я был вынужден использовать спасительную Дао-печать, которую дал мне сердечный дворец, — тихо вздохнул единый ветер. Дао-печати вроде этой недоступны для продажи. Сила каждой печати невероятно велика, ее сила соответствует 30% максимальной силы дворцового Дао-лорда. Это может легко убить даже верховного Дао-лорда. Нин и другие молчали. Боже мой, Дао-печать, с 30% силы дворцового лорда Дворца Сердца, дворец сердечной силы действительно имел очень мало Дао-лордов, но он был одним из самых ужасающих дворцов именно потому, что каждый из них действительно был невероятно сильным. Что касается дворцового лорда, то если бы он лично вмешался, даже вечные императоры побледнели от испуга и отчаяния. Удар, который содержал 30% от его полной силы, такой удар угрожал бы даже вечным императорам в определенной степени, не говоря уже об обычных Дао-лордах. Эта Дао-печать просто невероятна. Принц Великая Радость был ошеломлен. «Ты уверен, что ты имперец, а не он?» Волна огня взглянул на небесного огня Яркого берега. «Это просто», — пробормотал небесный огонь Яркого берега. «Наш дворец сердечной силы отличается от ваших дворцов. Нас очень мало, поэтому мы как семья. Я, естественно, получил несколько защитных возможностей для этого путешествия», — улыбнулся единый ветер. «Жаль, что мне дали только две Дао-печати такого уровня силы. У тебя есть еще одна». Все четверо позавидовали ему. Казалось, что старая поговорка «лучше меньше, да лучше» действительно была правдой. Во дворце сердечной силы было очень мало членов, поэтому те немногие были очень друг к другу привязаны. Принц Великая Радость искоса посмотрел на безжизненное тело Дао-лорда в черном. На лице Дао-лорда был ужас, его рот был открыт. Очевидно, смерть забрала его с невероятной скоростью. Он умер, все еще охваченный изумлением. Том 28, глава 15. Секрет священного бессмертного царства. Бог сердца единый ветер взглянул на труп Дао-лорда в черном, затем сказал: «Этот Дао-лорд был довольно необычным. Он, скорее всего, второй и последний Дао-лорд здесь, в священном бессмертном царстве. Теперь, когда он мертв, мы, вероятно, сможем скоро покинуть это место. Возможно, его хозяин, император Тришолк, имеет уникальные методы, которые позволят ему узнать о смерти его ученика. Возможно, он прямо сейчас сюда направляется. Как только он прибудет, мы действительно будем обречены. Нам нужно как можно скорее выбраться отсюда». Нин и остальные закивали. Дворец сердца дал единому ветру мощную защитную Дао-печать, но ее было бы недостаточно, чтобы убить Вечного Императора. В лучшем случае, она просто свяжет его на некоторое время. Даже если бы Дворцовый Лорд лично присутствовал, ему было бы довольно сложно убить Вечного Императора. Сейчас я уберу тело. После того, как мы выйдем из Священного Бессмертного Царства, мы сможем привязать его сокровища и разделить их, сказал Единый Ветер. Нет, возразил принц Великая Радость. Единый Ветер, ты использовал спасительную Дао-печать, чтобы убить его. Все сокровища, естественно, будут принадлежать тебе. Ты использовал Дао-печать, сила которой составила 30% от максимального удара Лорда Дворца Сердца. Предполагаю, что если бы мы продали все эти сокровища Дао-лорда, они все равно стоили бы меньше, чем эта Дао-печать. Даже если ты возьмешь все, ты все равно уйдешь в минус. Единый Ветер молчал. Правильно, Единый Ветер, поддержал небесный огонь Яркого Берега. Мы, конечно, не будем так нагло пользоваться твоей помощью. Мы можем разделить сокровища, которые мы заработали, убив этого слабого Дао-лорда первой ступени. Но этот голем и сокровища Дао-лорда в черном будут принадлежать соответственно тебе и Черному Северу. Ты использовал чрезвычайно мощную Дао-печать, в то время как брат Черный Север использовал эту услугу своего помощника. Это нельзя сравнивать. Брат Черный Север захватил голема, но мы никак не можем его поделить. Однако сокровище Дао-лорда будет полезно для всех, сказал Единый Ветер. Лишнее, не спорь, мы их не примем и весь разговор. Нин и другие, смеясь, отвергли предложение Единого Ветра. Они знали друг друга уже тысячи лет и очень привязались друг к другу. Из них пятерых Единый Ветер был самым последовательным и заслуживающим доверия. Единый Ветер покачал головой, потом покорно сказал: «Хорошо, я буду наглым и заберу это все. Кстати, этот призматический килолистовый цветок почти созрел. Давайте заберем его тоже. Я возьму все сокровища Дао-лорда в черном, а потом мы разделим цветок». «Хорошо, ты возьмешь первым». Волна огня взмахнул рукой. Мгновенно вышел поток воды и образовал гигантскую руку, которая мягко обхватила красивый цветок вдалеке, а затем сорвала его. «Пойдемте исследовать дальше», — сказал принц Великая Радость. «Нам еще предстоит найти ядро этой формации. Мы должны нарушить формацию. Только тогда мы сможем покинуть Священное Бессмертное Царство». Нин и остальные пятеро быстро начали двигаться дальше. У них будет много времени, чтобы разделить сокровища позже. В данный момент, в Священном Бессмертном Царстве, каждая дополнительная секунда представляет для них опасность. Кто знает, когда вернется император Тришолк. Священное Бессмертное Царство имело огромную формацию, которая полностью отделила его от внешнего мира, а это означает, что император Тришолк не должен был знать о смерти Дао-лорда в черном. Но в конце концов, сам Вечный Император создал эту формацию. Он мог бы ввести определенные механизмы, которые позволили бы ему узнать о том, что происходит в Священном Бессмертном Царстве. Он был Вечным Императором. Даже если бы он был очень далеко, вероятно, ему не потребовалось много времени на путешествие в Священное Бессмертное Царство. Если бы они пятеро были пойманы здесь, они бы действительно погибли. Быстрее, двигаемся вперед. Перед ними не было никаких препятствий. В конце концов, посадочные площадки для цветка были, по сути, самым важным местом во всем имении. Пятеро открыли перед собой огромную каменную дверь, только чтобы увидеть круговой коридор. Коридор был заполнен сложными формациями, сделанными из божественных рун. По рунам с невероятной силой текла божественная энергия. Также присутствовало более 10 тысяч странных типов камней. Некоторые из камней были похожи на драгоценные камни, некоторые были белыми и пятнистыми, а некоторые – темными и мрачными. Они испускали ауры невероятного холода. Здесь было много всевозможных и странных камней. «Мы богаты», – выпучил глаза принц Великая Радость. «Столько сокровищ!» Единый Ветер осмотрел в комнату. «Все эти камни должны стоить не менее 10 миллионов кубов». Нин был потрясен увиденным. «Боже правый, 10 миллионов кубов – это были абсолютно сумасшедшие деньги, даже для Верховного Дао-лорда, но эти камни использовались для того, чтобы усилить формацию. Мы разделим эти сокровища на 5 частей. Каждый из нас получит свою долю», – сказал Единый Ветер. «Ахаха, хорошо, мы будем достаточно наглыми, чтобы согласиться с этим предложением. Так и поступим». Великая Радость и Цзинин тоже не отказались. По правде говоря, все они были довольно сильно озадачены. Если верить словам Дао-лорда в черном, эта формация была лично создана Вечным Императором, который приказал Дао-лорду в черном защищать это место. Какие тайны скрывало это место, что Вечный Император приказал такому мощному Дао-лорду постоянно за ним присматривать? Почему он заплатил такую огромную цену и лично создал здесь такую сложную формацию? Никто не управляет формацией, а ее ядро является самой слабой частью любой формации. Ее будет легко разрушить. Не двигайтесь никто. Позвольте мне разобраться с этим, сказал Единый Ветер. Хотя никто не командовал формацией, сломать ее все равно должен был кто-то уровня Дао-лорда. Единый Ветер аккуратно брал в руки один драгоценный камень за другим. После того, как он тщательно перебрал все 12 камней, сила формации начала слабеть. Единый Ветер усмехнулся. Теперь вы можете делать все, что хотите. Эта формация больше не будет сопротивляться. Да, давайте это сделаем. Нин и другие поделили сокровища на 5 частей и разобрали их. После того, как все сокровища были собраны, формация, естественно, разрушилась. Формация разрушена. Теперь мы можем уйти. Принц Великая Радость был в восторге. Однако мы до сих пор не обнаружили, какие тайны хранит это место. Почему Вечный Император формации и охранников здесь? Нет других выходов из этого имения, сказал Единый Ветер. Дело даже не в мистике. Давайте сначала выйдем. Хорошо. Других проходов действительно не было. Они зашли в имение так глубоко, как только могли, а ядро формации они нашли в нижнем слое имения. Вжух, вжух, вжух. Нин и остальные двигались невероятно быстро. За одно мгновение ока они вылетели из имения. Никакие барьеры больше не вставали на их пути. Что? Нин и другие подняли головы и посмотрели в небо. Их лица побледнели. Нехорошо. Все они были потрясены. Формация барьер, охватившая все священное бессмертное царство, уже была разбита, явив мир за своими пределами. Снаружи священного бессмертного царства бушевало бесконечное пламенное море энергии. А еще там были огромные пылающие камни, которые летели по небу. В общем, это был совершенно апокалиптический от огня. Барьер полностью блокировал священное бессмертное царство от внешнего мира, но он также и защищал его. Теперь, когда формация разрушилась, на границе священного бессмертного царства опустилось негасимое адское пламя. Священное бессмертное царство вот-вот разрушится. Давайте поможем тем смертным. Нин и остальные понимали, что способа сохранить священное бессмертное царство не было. Они сразу же начали телепортироваться в те места, где собрались культиваторы. Культиваторы, освобожденные от кошмара совсем недавно, только обрели свою свободу. Они планировали создать для себя дом, как вдруг что-то страшное появилось в небе. Бесконечные потоки пылающей энергии опускались на них сверху. Все они знали, что погибнут. Они могли только наблюдать, как адское пламя начало спускаться к ним. Не было никакого способа побороть это. «Идите сюда». Нин появился ниоткуда. Он взмахнул рукой и забрал более 10 миллионов культиваторов в свое имение-сокровищницу. «Идите сюда». Бог сердца Единый Ветер появился в другой части мира, спасая культиваторов, исполненных отчаяния и ужаса. За пару мгновений все культиваторы всего континента были спасены группой Нина из 5 человек. Грохот. Пылающие потоки огня и валуны обрушились вниз. Каждый раз, когда они попадали в священное бессмертное царство, весь континент содрогался. Весь континент начал рваться и рассыпаться на части. Он был полностью разрушен. Нин и другие были необычайно мощными. Власти апокалиптического пламени было достаточно, чтобы разрушить этот мир, но ее было недостаточно, чтобы причинить им вред. Они просто стояли в воздухе, в окружении домена меча Инь-Ян, который растянулся на 10 тысяч километров. Пылающие потоки энергии и валуны были сразу уничтожены, как только они подступили к группе. Материк разрушен. После спасения смертных культиваторов, Нин и остальные просто смотрели и вздыхали. Быстрее, туда. Лицо принца Великой Радости изменилось, когда он показал в сторону имения Дао-лорда. Теперь, когда весь континент был разрушен, они смогли увидеть то, что было скрыто в самом низу континента. Они увидели огромную левитирующую гору, сформированную из огненных скал. Пик горы был примерно в 1 000 000 километров высотой. Его покрывали странные пространственные волны. Целая гора из темных пламенных камней. Нин и остальные были ошеломлены. Том 28, глава 16. Император Тришол. Вжух, вжух, вжух. Цзи, Нин и остальные пятеро всех сразу телепортировались ближе к этой огненно-красной горе. Весь регион был заполнен пылающими потоками энергии, но они не были опасны для Нина и других, как и пространственные бури вокруг царства смертных. Несмотря на суровые условия, Нин и другие могли совершать пространственные телепортации. Неужели это на самом деле гора темных пламенных камней? Принц Великая Радость смотрел на возвышающуюся гору, подняв голову, не в силах сохранить свое обычное спокойствие. Его взгляд горел. «Я сплю, или мечтаю, волшебная гора, полностью состоящая из темных пламенных камней», единый ветер тоже был ошеломлен. «По моим расчетам, каждые 10 тысяч килограммов этой горы могут быть переработаны в 1 килограмм чистых пламенных камней темного пространства», Нин добавил про себя. «Вся гора простирается на более чем миллион километров. Сколько же это камней темного пространства? Сколько это стоит? Я даже не могу посчитать. Безумие. Просто, безумие». Волна огня и небесный огонь тоже были ошеломлены. Это была настолько ценная сокровищница, от которой даже вечные императоры сошли бы с ума. Пламенный камень темного пространства был чрезвычайно ценным типом минерала, который можно было использовать по-разному. Его можно было использовать для создания големов и магических сокровищ, определенных тайных искусств и божественных способностей. Вообще говоря, его можно было обнаружить в определенных уникальных средах, но его размер измерялся в метрах или даже меньше. Целая гора размером более миллиона километров – это был настоящий карьер камня темного пространства. Нин и другие подозревали, что это самое большое месторождение камня темного пространства в этой вселенной. Но, конечно, изначальный хаос часто порождал множество типов уникальных сокровищ. В бесконечных территориях королевства Яркий берег захватило себе единоличную власть над горой Небесный дракон. Несмотря на то, что качество руды было ниже уровня камня темного пространства, общее количество руды, которой оно обладало, было в миллион раз больше, что делало гору Небесный дракон гораздо более ценной, чем это. Тем не менее, несмотря ни на что, это была огромная гора из более миллиона километров камней темного пространства. Скорее всего, только фигуры на уровне гегемонов могли владеть таким местом, не опасаясь, что другие будут стремиться захватить его. Вечные императоры, обнаружившие такое место, будут скрывать все тайне. Они просто недостаточно сильны, чтобы открыто требовать единоличного владения таким состоянием. Неудивительно, что император Тришолк отправил своего ученика охранять это место, пробормотал единый ветер. Неудивительно, что он был готов напасть на нас, хотя знал, что у всех нас были необыкновенные школы. Они действительно не могут рисковать, давая возможность узнать об этой горе. Взрыв, взрыв, взрыв. Прозвучали глубокие звуки. Небесный огонь Яркого берега взял сокровище в форме топора и попытался расколоть гору перед собой. Увы, он смог оставить несколько белых следов на пламенной руде. «Не могу отколоть», — тихо пробормотал про себя небесный огонь, растерянно моргая. «Да очнитесь же, ребята, очнитесь», — закричал Нин, когда небесный огонь пробормотал эти слова. Остальные четверо уставились на Нина. «Хватит мечтать, это же целая гора из темного огненного камня. Мы даже не можем ее повредить, не то, чтобы добыть из нее что-то». Нин покачал головой. «Предполагаю, что только лорды третьей ступени достаточно сильны, чтобы просто добыть часть руды, то только с очень медленной скоростью. Гора размером в миллион километров, и мы не можем ее телепортировать. Мы ничего не можем сделать». Они все понимали. Они абсолютно ничего не могли сделать. Да не только они. Даже вечные императоры или всемогущий гегемон не смогли бы сделать что-либо с такой огромной горой драгоценных минералов. Таким образом, император Тришолк решил отправить могущественного Дао-лорда и големов сюда, чтобы медленно добывать руду.